Глава 8. Еще солнце не дошло до половины неба, как все запорожцы собрались в круги. Из сечи пришла весть, что татары во время отлучки казаков ограбили в ней все. Вырыли скарб, который втайне держали казаки под землею, избили и забрали в плен всех, которые оставались, и со всеми забранными стадами и табунами направили путь прямо к перекопу. Один только казак, Максим Голодуха, вырвался дорогою из татарских рук, заколол мерзу, отвязал у него мешок с цехинами и на татарском коне в татарской одежде 1.5 дня и 2 ночи уходил от погони, загнал насмерть коня, пересел дорогу и на другого, загнал и того, и уже на третьем приехал в запорожский табор, разведав на дороге, что запорожцы были под Дубном. Только и успел объявить он, что случилось такое зло. Но отчего оно случилось? Курнули ли оставшиеся запорожцы по казацкому обычаю и пьяными отдались в плен? И как узнали татары место, где был зарыт войсковой скарб? Того ничего не сказал он. Сильно истомился казак, распух весь, лицо пожгло и опалило ему ветром. Упал он тут же и заснул крепким сном. В подобных случаях водилось у запорожцев гнаться в ту ж минуту за похитителями, стараясь настигнуть их на дороге, потому что пленные как раз могли очутиться на базарах Малой Азии, в Смирне, на Критском острове и бог знает в каких местах не показались бы чубатые запорожские головы. Вот отчего собрались запорожцы. Все до единого стояли они в шапках, потому что пришли не с тем, чтобы слушать по начальству атаманский приказ, но совещаться, как ровные между собою. «Давай совет прежде старшие!» — закричали в толпе. «Давай совет кошевой!» — говорили другие. И кошевой снял шапку, уж не так, как начальник, а как товарищ, благодарил всех казаков за честь и сказал: «Много между нами есть старших и советом умнейших. Но коли меня почтили, то мой совет — не терять, товарищи, времени и гнаться за татарином, ибо вы сами знаете, что за человек татарин. Он не станет с награбленным добром ожидать нашего прихода, а мигом размытарит его так, что и следов не найдешь. Так мой совет — идти. Мы здесь уже погуляли. Ляхи знают, что такое казаки. За веру, сколько было по силам, отмстили. Корысти же с голодного города немного. Итак, мой совет — идти». «Идти!» — раздалось голосно в запорожских куринях. Но Тарасу Бульбе не пришлись по душе такие слова. И навесил он еще ниже на очи свои хмурые, из черно-белой брови, подобные кустам, выросшим по высокому темени горы, которых верхушки вплоть занес иглистый северный иней. «Нет, не прав совет твой, кошевой», — сказал он. «Ты не так говоришь. Ты позабыл, видно, что в плену остаются наши, захваченные ляхами. Ты хочешь, видно, чтобы мы не уважили первого святого закона товарищества, оставили бы собратьев своих на то, чтобы с них с живых содрали кожу, или, исчетвертовав на части казацкое их тело, развозили бы их по городам и селам, как сделали они уже с гетьманом и лучшими русскими витязями на Украине. Разве мало они поругались и без того над святынею? Что ж мы такое, спрашиваю я всех вас? Что ж за казак тот, который кинул в беде товарища, кинул его, как собаку, пропасть на чужбине? Коли уж на то пошло, что всякий ни во что не ставит казацкую честь, позволив себе плюнуть в седые усы свои и попрекнуть себя обидным словом, так не укорит же никто меня. Один остаюсь!» Поколебались все стоявшие запорожцы. «А разве ты позабыл, бравый полковник?» — сказал тогда кошевой, — что у татар в руках тоже наши товарищи, что если мы теперь их не выручим, то жизнь их будет продана на вечное невольничество язычникам, что хуже всякой лютой смерти. Позабыл разве, что у них теперь вся казна наша, добытая христианской кровью?» Задумались все казаки и не знали, что сказать. Никому не хотелось из них заслужить обидную славу. Тогда вышел вперед всех старейший годами во всем запорожском войске Касьян Бовдюк. В чести был он от всех казаков. 2 раза уже был избираем кошевым, и на воинах тоже был сильно добрый казак, но уже давно состарелся, и не бывал ни в каких походах. Не любил тоже и советов давать никому, а любил старый вояка лежать на боку казацких кругов, слушая рассказы про всякие бывалые случаи и казацкие походы. Никогда не вмешивался он в их речи, а все только слушал да прижимал пальцем залу в своей коротенькой трубке, которой не выпускал изо рта, и долго сидел он потом, прижмурив слегка очи, и не знали казаки, спал ли он или все еще слушал.